Но он начал колебаться. Это была страховка его жизни. Гробница таила в себе еще множество опасностей, так что он вполне мог быть серьезно ранен. Как его жизнь могла быть менее ценной, чем жизнь какого-то наемника? Он не мог так рисковать. Эта мысль постоянно вертелась в его голове. И вот, пока она пытался принять окончательное решение, Эфия печальным голосом сказала: «Он умер». Это была первая жертва в команде в этой миссии. Лицо Дигби мгновенно побледнело, так как это был ее первый раз, когда она столкнулась с настоящей смертью. Ее губы были плотно сжаты, и она непроизвольно захотела пойти к Ечуи, чтобы искать утешение в его руках. Но когда она посмотрела на лицо Хаммера, то увидела, что оно было крайне бледным, а сам он шатался, готовый в любой момент упасть в обморок. «Хаммер, что с тобой?» Дигби быстро подхватила его, про себя подумав, что Хаммер так отреагировал на смерть. Слова Дигби заставили других устремить свои взгляды на Ечуи. Бентем почувствовал себя слегка неловко, несколько иронично посмотрел на Ечуи, но неожиданно он замер. Остальные люди также замерли в шоке. Спустя мгновение Дигби также офигела. «Хаммер, заклинание рождения света, которое только что было создано, это ты его создал». Когда воцарилась тьма и свет внезапно осветил всю округу, хоть Аберт и заявил, что у него закончилась мана, большинство людей непроизвольно подумали, что тем, кто создал заклинание, был именно Аберт. Но затем они заметили на волшебной палочке Ечу и остатки волшебной силы, которые еще не успели рассеяться, а его бледное и уставшее лицо также доказывало тот факт, что рождение света было создано именно им. «Это заклинание не такое искусное, и оно едва не стоило мне всей моей духовной силы и маны», — слабым голосом сказал Ечу и полностью оперся на миниатюрное тело Дигби. Он, наконец, понял, какая разница между гением и обычным магом. Это запасы духовной и магической силы. И с этой точки зрения, талант Ечуи был ниже уровня Плинтуса. Для того, чтобы создать заклинание промежуточного уровня, ему пришлось практически полностью исчерпать свои запасы духовной и магической энергии. В то время, как Эберт мог без проблем создавать это заклинание на протяжении весьма длительного времени. В данном случае, разница в уровне не играла большой роли, так как они были магами второго и третьего уровня. Но вот талант здесь действительно был ключевым фактором. Дигби быстро подвела Ечуи к стене и помогла ему сесть, а затем стала старательно вытирать пот с его лица, с обеспокоенным выражением лица. Она была настолько обеспокоена состоянием Ечуи, что даже не обратила внимания на тот факт, что Ечуи сумел создать заклинание света промежуточного уровня. Но вот у других людей возникло очень много вопросов, на которые у них не было ответов. С точки зрения таланта, Ечуи был весьма посредственным магом, и Эфия взяла его в группу только потому, что он был магом. В глазах Бентема и Аберта, Ечуи был просто балластом, который они постоянно должны будут защищать. Но на деле получилось, что только благодаря ему они смогли одолеть каменных стражей, так как он сумел найти слабые места стражей. А затем, когда коридор погрузился во тьму, если бы не заклинание Ечуи рождения света, лишившись зрения, каменный страж получил бы огромное преимущество против них, так что вполне возможно, что чтобы выжить, они должны были бы бежать отсюда. Получилось, что не они защищали его, а он защитил их. Попросить его присоединиться к их группе оказалось очень правильным решением. Маг и правда весьма универсальная профессия. Аберт посмотрел на Ечуи с очень сложным выражением в глазах. Сегодня он впервые встретился с ним, не учитывая болтовни Бентема про него. Но даже без его слов, он рассматривал его, как низкосортный мусор среди магов. Он был сыном главы гильдии магов и единственным ребенком высшего мага города Штайн. Его талант был крайне высок, и была довольно высокая вероятность того, что он сможет стать учеником мага 9 уровня. Естественно, что он мог позволить себе смотреть на Ечуи, как на муравья. Ечуи использовал волшебные свитки, чтобы атаковать статуи, что Аберт посчитал просто хитрой уловкой, так как боевые навыки Ечуи были крайне слабы. Но сейчас он обнаружил, что маг, которого он считал мусором, знал и умел намного больше, чем он сам. Заклинание рождения света он, будучи магом второго уровня, не мог даже надеяться на то, чтобы создать. И даже став магом третьего уровня, ему потребовалось огромное количество сил и времени, чтобы овладеть этим заклинанием, под руководством Баши Гена. Бентем также, глядя на Ечуи, не мог произнести ни слова от шока. Он обнаружил, что с самого начала сильно недооценил этого парня. Он сразу же вспомнил свои слова, Как только они попали в гробницу, о, ты знаешь заклинание света, из-за чего его лицо мгновенно бросило в жар, и если бы он знал, о чем в тот момент думал Ечуи, его лицо покраснело бы еще больше, а Ечуи тем временем думал следующее. Кажется, я переборщил с яркостью, из-за чего много маны было потрачено впустую. Кроме того, нету такой же стабильности, как у заклинания Аберта. Похоже, что мне еще нужно будет доработать много мест. Он создал свое собственное заклинание рождения света всего через полчаса, после того, как увидел его в исполнении Аберта. Глава 49. Идиот и трус. Объявляю привал на полчаса, чтобы восстановить свои силы, а затем направимся в святилище. Объявила Эфия холодным и безэмоциональным голосом, убрав свой меч в ножны. Затем она подошла к стене и села напротив Ечуи, почелчиво торжественно заявила. Огромное спасибо тебе. Если бы не ты, я боюсь, что мы были бы обречены. Ты спас наши жизни, так что по завершении этого задания, ты получишь дополнительное сокровище за свою храбрость. Услышав ее слова, на лице Бентыма мелькнул след расстройства, так как если Ечуи получить на одно сокровище больше, соответственно, его доля сокровищ уменьшится, однако, в конечном итоге он ничего так и не сказал. Я также спасал и себя, так что не стоит благодарности. Хриплым голосом рассмеялся Ечуи, но не стал отказываться от предложения Эфия, естественно, что от дополнительной награды его душа готова была пойти в пляс. Дибби достала из своей сумки бутылку с водой и передала ее Ечуи, помогая ему принял сидячее положение. Она была полностью сосредоточена на уходе за ним и, казалось, полностью проигнорировала слова Эфия о дополнительном сокровище. Казалось, что ее это совершенно не волновало. Несмотря на то, что она была той еще скрягой, несомненно, Ечуи был самым ценным сокровищем в ее жизни. Дэймон осматривал вещи Билла вместе с Атолем и Байерманом. Они находились посреди задания и не могли забрать тело Билла с собой, они могли взять только его доспехи и оружие, это было одно из правил наемников. Билл также добровольно согласился на эту миссию, так что эти трое теперь молча делили его вещи. Затем неожиданный грохот раздался вокруг и все увидели, как Эфия одной рукой схватила Аберта за воротник и впечатал в стену. Затем она холодным голосом сказала: «Смерть Билла на твоих руках, вся вина лежит полностью на тебе. Для тебя было оно просто задание – поддерживать свет в помещении. Если бы не тьма вокруг, Билл смог бы выжить, возможно, я успела бы вовремя, чтобы спасти его. Я, будучи припертым к стене, лицо Аберта полностью покраснело. Сейчас он был полностью истощен и опустошен. Таким образом, столкнувшись с гневом Эфия, его душа начала трястись от страха и он в отчаянии закричал: «Ты не можешь обвинить меня в этом, у меня закончилась мана, так что я ничем не мог помочь». Дэймон, Атолли и Байерман мгновенно посмотрели на Аберта разгневанными взглядами. Этот мусор и правда посмел заявить нечто подобное. Ранее он разбрасывался заклинания по каменным стражам, совершенно не сдерживаясь, но при этом, толку от атак Ечуи с его свитками было куда больше, чем от него, так как они были куда более своевременными и эффективными. В этот миг Бентым подошел к ним и заговорил: «Мисс Эфия, я думаю, что это как раз тот случай, которого никто не ожидал. Кто бы мог подумать, что рождение света не сработает в самый ответственный момент. Мне кажется, что вам не стоит винить в этом Аберта. На самом деле, я считаю, что во всем виноват Хаммер. Он был тем, кто первым стал оказывать поддержку в бою своими свитками. Если бы не это, то Аберт тоже не стал бы неразумно разбрасываться магией». Попытка Бентыма оправдать Аберта была вполне понятна и очевидна, так как они были друзьями, но в результате, его речь заставила остальных сильно разозлиться. Вжух! В этот миг Эфия мгновенно выхватила свой меч из ножен и прежде, чем кто-либо успел что-либо сделать, лезвие ее меча уже было возле горла Бентыма, после чего она холодно сказала: «Мои подчиненные должны выполнять мои приказы, в противном случае, я как глава группы, могу расторгнуть с ними договор и после этого казнить». Сейчас в душе она была просто в бешенстве. Она являлась лидером группы и в данный момент она должна была должным образом проявить свой характер. Бентым мгновенно замолк. В этот миг Ечуи подал слабый голос: «Недавно я прочитал несколько книг о авантюристах и узнал, что первое, что нужно понимать, так это то, что любое приключение – это прежде всего опасность. Таким образом, каждый должен четко понимать свои способности и четко выполнять свои обязанности в различных ситуациях. Я поддерживал наших бойцов с помощью своих свитков, потому что я идеально владею заклинанием ветра и могу поддерживать его действие весьма длительное время. А также у меня есть множество волшебных свитков, так что я мог позволить себе принимать участие в бою. Аберг же был недоволен тем, что я могу делать нечто подобное с помощью столь жалкой магии, в результате чего стал необдуманно разбрасываться заклинаниями, что было крайне глупо. Лицо Аберта мгновенно перекосилось от злости. Хоть он и был прижат к стене Эфия, но его гордость не могла стерпеть высказывание от Ечуи, которого он полностью презирал, как самый большой мусор среди магов. Но этот мусор умудрился сделать столько вещей, которые он не мог, а затем вообще обвинил его в тупости. Глядя на рассерженное лицо Аберта, Ечуи холодно буркнул: «Идиот, а что насчет тебя?» Ечуи перевел свой взгляд на Бентема. «Как только страж появился за спиной Билла, ты был намного ближе к Биллу, чем Эфия, и мог первым помешать стражу нанести удар Биллу. Но вместо этого, пока она спешила на помощь Биллу, пытаясь помешать стражу пронзить его своим мечом, что сделал ты? Ты сразу же отступил». Лицо Бентема мгновенно покраснело, так как Ечуи говорил правду, но он риторически заявил: «Ситуация была очень опасна, так что я инстинктивно перешел в защитное положение». «Говоришь инстинктивно?» Ечуи холодно улыбнулся. «Ты прав, это инстинкт труса, идиот, трус». Сказав эти слова, Ечуи, казалось, полностью потерял всякий интерес к разговору и, закрыв свои глаза, стал медитировать, чтобы восстановить свои физические и духовные силы как можно скорее. Его разум четко знал, что это был наиболее эффективный способ восстановления сил. В коридоре воцарилась гробовая тишина. Бентем и Аберт были в бешенстве за труса и идиота, но они не могли опровергнуть слова Ечуи, так что они только тайно проклинали его в своих сердцах и поклялись еще устроить ему сладкую жизнь. Конечно, прежде им предстояло пережить гнев остальных членов группы. Было очевидно, что Эфия была в крайне паршивом настроении и не спешила отпускать Аберта и Бентема. В конечном итоге, бармен подошел к ней и прошептал несколько слов ей на ухо, чтобы убедить ее, так что постепенно Эфия ослабила свою хватку на воротнике Аберта, сделав ему выговор, после чего направилась к Дебби и села рядом в позе лотоса, положив свой меч на свои колени. Бледный Аберт также сел возле стены и стал медитировать, чтобы восстановить свои силы. Остальные также не стали тратить время попусту и стали отдыхать, готовясь к продолжению миссии. Прошло 20 минут. Ечуи открыл свои глаза после медитации и почувствовал себя полностью отдохнувшим. Сейчас его настроение все еще было несколько подавлено, хотя остальные также скорее всего были не в восторге от действий Аберта и Бентема, но он совершенно не сожалел об этом, так как в душе он уже активно обдумывал план, как избавиться от этой парочки при первом же удобном случае. Бентем уже давно затаил на него обиду, так как Дебби увела место в группе у его брата, что ясно показывало, когда он всячески пытался вставить им палки в колеса. Что же касалось Аберта, то он был очень похож на избалованного сыночка какого-то олигарха, так что он не питал иллюзий на тот счет, что он забудет сегодняшнюю обиду. Размышляя на эту тему, Ечуи неожиданно что-то заметил в песке перед ним. Он пошел вперед и поднял этот предмет. Это оказался магический кристалл памяти. Получается, что каменные стражи имели не только волшебные кристаллы, но и кристаллы памяти. Если первый обеспечивал питание стражу, то второй отвечал за управление стражем. Другими словами, все типы атак этих каменных стражей были записаны в этом кристалле. Хм, эта волшебная матрица мне совершенно неизвестна, как она заставляла их двигаться. Обладая пытливым умом, Ечуи направил свое сознание внутрь кристалла. Глава 50. В решающий момент узрите моего гигантского волчка. Это был самый обычный низкосортный магический кристалл памяти. Навскидку, он был не больше 10 мегабайт объемом. В сравнении с щедрым подарком, который он получил от гильдии магов, это было вообще ничто, однако внутри он был просто переполнен множеством различных заклинаний. Условно все эти заклинания можно было разделить на три группы. Первая группа отвечала за реакцию на внешние раздражители и отвечали за активацию или отключение магического кристалла, который выступал в качестве источника энергии. Их принцип действия был очень похож на работу выключателя. Вторая группа отвечала на движение каменных стражей, в том числе были техники владения мечом или что делать, после того, как конкретное действие было закончено. Эти статуи обладали силой мечников 2 уровня, так что можно было смело утверждать, что в этой матрице содержался боевой опыт воина-мечника второго уровня. Третья же группа заклинаний была основана на элементе земли и отвечала за форму каменных стражей, то есть там были указаны форма, рост, внешность и другие подобные параметры, и судя по всему это были заклинания высокого класса. Из всех трех выделенных групп заклинаний, которые находились в кристалле, группа, основанная на элементе земли, была самой сложной для понимания. Исследовав содержимое кристалла и на мгновение задумавшись, Ечуи сосредоточил свое внимание на второй группе заклинаний, то есть тех, которые отвечали за движение, так как они очень могли помочь ему в улучшении его доспехов стального мечника. Это магический кристалл памяти, который создавала семья Дриадля для длительного хранения информации и использовали их для хранения различных магических техник. Обычный кристалл памяти после того, как на него будет записана информация, может быть очищен и перезаписан вновь, но эти кристаллы одноразовые и их невозможно использовать повторно, поэтому они не имеют никакой ценности. Неожиданно голос Эфия раздался в ушах Ечуи. Она стояла рядом с ним и показывала на кристалл в его руке. Затем Ечуи заметил, что после того, как они одолели 7 каменных стражей, все просто пошли дальше, даже не потрудившись подобрать эти кристаллы памяти. Причина оказалась очень проста: эти кристаллы были не только бесполезны, но и весьма опасны. Как только они ступят в контакт с магическим кристаллом, то сразу же снова начнут создавать каменного стража. Ечуи улыбнулся. Это просто научное любопытство. Не приближая эту штуку к энергетическому кристаллу, ПП, далее буду магические кристаллы называть по их свойствам: энергетический кристалл и кристалл памяти. Если появятся какие другие кристаллы, принцип будет тот же, в более ранних главах чуть позже также изменю эти названия. Предупредила Эфия Ечуи, а ее отношение резко изменилось, а в глазах можно было увидеть холод. «Я знаю, спасибо за предупреждение», — ответил Ечуи с улыбкой. Сказав так, Ечуи на самом деле не собирался слушаться Эфия, так как по факту, кристалл памяти не может непосредственно взаимодействовать с энергетическим кристаллом. Их взаимодействие происходило только из-за того, что инструкции внутри кристалла памяти активировали энергетический кристалл и тот начинал автоматически питать магическую матрицу, записанную в кристалле памяти. Естественно, что обычные люди, не зная этого, будут стараться держаться подальше от такой опасной вещи, но Ечуи отличался от них. С его способностью к обучению, ему не составило никакого труда просто удалить элемент активации из общей структуры данных. Таким образом, кристалл стал совершенно безопасным. Затем Ечуи направил свое сознание в кристалле на первую группу заклинаний, так как ему нужно было удалить ту часть заклинания, которая отвечала за активацию всей системы. Он также обнаружил, что эта часть кода представляла из себя некоторый таинственный метод, который был постоянно активен, и если его удалить в принудительном порядке, объем кристалла также уменьшался, повреждая сам кристалл. Тем не менее, Ечуи был не против этого, так как для него важно было сохранить ту часть матрицы, которая отвечала за движение стражей, чтобы детально изучить их, а затем использовать в своих интересах. Увидев, что Эфия уже собрала свои вещи и была готова идти дальше, он без колебаний бросил кристалл памяти в свое кольцо, куда ранее поместил 3 энергетических кристалла от стражей. «Все готовы? Тогда выдвигаемся!» — крикнула Эфия. Таким образом, группа людей поднялась и стала готовиться к продолжению путешествия. Эфия указала на железную дверь, которая перекрывала вход в святилище, и сказала: «Атоль, ты займешься тем, что взломаешь дверь, все остальные должны быть готовы к бою, так как неизвестно, что может произойти после того, как дверь будет открыта». Кланг, кланг, кланг. Дэймон, Бэрман и Гинтым обнажили свои мечи. Дигби также достала свой меч с выражением легкой тревоги на лице. Ечуи похлопал Дигби по плечу и направился в конец группы. Как маг, он четко должен был осознавать свое место в группе. Аберт с холодным выражением лица встал рядом с Ечуи. «Когда эта миссия закончится, у меня будет к тебе серьезный разговор», — шепотом сказал Аберт на ухо Ечуи. На что Ечуи с улыбкой ответил: «Жду с нетерпением». Атоль был самым крепким по телосложению в группе. Он спрятал свой меч и встал в 5-6 метрах от двери, после чего, издав мощный рев, подобно буйволу ломанулся к двери. Это был уникальный навык орков – таран. У каждой расы были свои уникальные навыки. Так, например, у гномов был талант к зачарованию, у эльфов – к стрельбе, а у орков был талант к грубому столкновению, который называли таран. Естественно, что эти навыки требуют постоянной практики, чтобы их можно было успешно использовать. Стоит отметить, что у орков еще есть навык боевой клич, который позволяет через рев повысить боевую мощь тела. Но если посмотреть на бой, который произошел ранее, Атоль не использовал этот навык против каменных стражей, так как это вошло у него в привычку не использовать рев во время боя, таким образом, он не владел этим навыком. Бабах! Правое плечо Атоля врезалось в железную дверь, породив сильный грохот. В результате, вся гробница встряхнулась, словно попала в землетрясение. Подобная сила, заключенная в этом ударе, непроизвольно шокировала до потери дара речи. Но то, что шокировало еще больше, что под подобной атакой железная дверь даже не дрогнула. Из-за силы отдачи его отбросило на несколько метров назад, и он, шлепнувшись задом на землю, весьма забавно потер свою голову и сказал: «Даже мой таран не смог открыть эту дверь. Атоль, ты в порядке?» — несколько серьезно спросила Эфия. «Ничего серьезного». Атоль потер ушибленное правое плечо и, встав, уверенно сказал: «Мисс Эфия, пожалуйста, отойдите, я воспользуюсь всей своей силой». И таким образом, бабах, бабах, после череды постоянных столкновений, железная дверь начала показывать признаки разрушения. Однако даже 10 ударов было недостаточно для того, чтобы полностью открыть дверь. Атоль к этому времени уже полностью запыхался и выглядел сильно уставшим. Таран основывается на грубом использовании ауры меча в теле и крепком телосложении пользователя. Таким образом, было весьма сложно долго поддерживать этот навык в активном состоянии, из-за чего каждый человек в группе приобрел весьма удивленное выражение на лице. «Странно, почему дверь в святилище настолько крепкая?» — размышляла вслух Эфия. «Таран Атоля является нашей сильнейшей атакой, но даже она не смогла открыть ее. Тогда почему бы мне не попробовать?» — сказала маленькая девочка с хрустящими звуками. Это была никто иная, как Дебби. Все устремили свои взгляды на нее. Тут даже Атоль, который был самым могучим в их группе, не смог открыть дверь, а тут вдруг самая мелкая из их группы вызывается на его место. Бентем уже было готов выдать очередную издевку на этот счет, но, подумав о чем-то, быстро закрыл свой рот, так ничего и не сказав. У остальных людей также были некоторые сомнения на этот счет, но, вспомнив, что эта девочка являлась мечником тяжелого меча, Эфия все же решилась и сказала: «Вперед, попробуй. Тогда, не могли бы вы немного отойти, так как когда мой финальный навык наберет силу, я могу ненароком ранить кого-нибудь». Очень серьезно и со всей ответственностью сказала Дебби группе. Все с сомнением сделали несколько шагов назад, в то время как Ячуй отступил дальше всех, так как он вспомнил разрушенную южную стену внутреннего двора в их доме. Единственным, кто не сдвинулся с места, был Бентем, чей брат также был мечником тяжелого меча 2 уровня, и с которым он регулярно спарринговал. Таким образом, он лучше всех представлял себе силу этого типа мечников. На его губах играла легкая улыбка, словно он собирался посмотреть на хорошую шутку, но в следующий миг он весь покрылся холодным потом. Маленькая девочка сделала глубокий вздох и стала раскручивать свой меч все быстрее и быстрее. Вскоре скорость ее вращения увеличилась настолько, что было невозможно разглядеть, был ли это человек или настоящий торнадо. Воздух вокруг стал издавать жужжащий звук, создавая сильное давление вокруг, а с земли, которая была покрыта песком от каменных стражей, этот же песок стал подниматься в воздух, словно волчок Дебби в самом деле превратился в настоящее торнадо. И в следующий миг, вжух, тяжелый меч, подобно пушечному ядру, улетел прочь, увлекая за собой весь песок, который был поднят в воздух, и подобно громко ревущему дракону, со всего маху врезался в железную дверь. Бабах! Мощный грохот раздался вокруг, и вся гробница задрожала. Железный меч столкнулся с железными дверями, высекая яркую вспышку света. Песок разлетелся вокруг, так что никто не мог увидеть получившийся результат. «Пыль!» — крикнул Ячуи, взмахивая своей волшебной палочкой. Пыль также была базовым заклинанием поддержки. Таким образом, вихрь песка мгновенно упал на землю, и вокруг воцарилась гробовая тишина. Дебби стояла на корточках на земле и тяжело дышала. Ее тело также слегка покрылось пылью, но ее было очень мало, а ее лицо было очень красным от волнения. Перед ней были насквозь открытые двери. Под воздействием мощной силы, дверь полностью выгнулась, ее меч встрял в правую ее часть. Все вокруг, каждый, кто стал свидетелем силы Дебби, также обратил свое внимание на мастерское владение заклинанием пыль Ячуи, и они не смогли сдержаться, чтобы не подумать. Оба этих человека обладают невероятным мастерством, и в скором времени эта парочка, определенно, станет непревзойденным дуэтом. Глава 51. Необычная гробница. Заклинание «Пыль», безусловно, является самым простым заклинанием, которое должен освоить каждый маг, чтобы считаться полноценным волшебником. Но то, насколько искусно Ячуи использовал это заклинание, чтобы очистить воздух от песка, безусловно, было чем-то новым и уникальным. Таким образом, это заставило людей вокруг испытать очередной невероятный шок, что был даже сильнее, чем когда Дебби смогла взломать железную дверь. Здесь не было никого, кто бы не завидовал им. Сейчас в душе каждого был один и тот же вопрос: кто бы стал осваивать столь убогое заклинание настолько профессионально? Затем, как только Эфия отошла от шока, она быстро устремилась вперед и встала перед Дебби, которая сейчас была очень уставшей, дабы блокировать любую возможную опасность, которая могла появиться из дверного проема. Атоль, Байерман, Деймон и Бентем, являясь мечниками, также последовали ее примеру, опасливо заглядывая в дверной проем. Ячуи быстро подбежал к Дебби, заботливо спросил: «Ты в порядке?» Дебби покачала головой. Немного кружится голова. После того, как Ячуи помог Дебби восстановиться, он перевел свой взгляд на дверной проем, дабы увидеть, что скрывалось за дверью. Однако, там было очень темно и невозможно было разглядеть, какие опасности были там скрыты, так что он посмотрел на Аберта. Несложно было догадаться, чего он хотел от того, чего спим, человек-фонарь. «Давай, кастуй рождение света». Естественно, что Аберт прекрасно знал, что ему нужно было делать. Встретившись со взглядом Ячуи, в душе он стал несколько счастливым, словно он был учителем, который учил Ячуи. «Аберт!» — раздраженным голосом крикнула Эфия. «Свет!» Аберт шел позади всех мечников и затем, хмыкнув, направил в дверной проем свою волшебную палочку, после чего все святилище осветилось заклинанием рождения света. Свет осветил храм изнутри, и все, наконец, смогли детально рассмотреть его. Эфия, держа меч в боевой готовности, направилась внутрь святилища, после чего остальные последовали за ней. Маленькие звездочки ясно освещали все вещи в святилище. Но видя обстановку святилища, выражение лица Эфия стало слегка озадаченным. «Это святилище, кажется, что в последний раз наша экспедиция была в другой гробнице. Похоже, что в руководстве авантюристов по гробницам Дря нет совершенно никакой информации по данному типу гробницы. Это место действительно странное», — серьезно сказал Байерман и взмахнул своими кинжалами, осматриваясь вокруг. Из всей группы, кроме Эфия, Аб был единственным человеком, который также был в прошлой миссии в гробницу Дря. Дебби, поддерживаемая Ячуи, услышала их слова, и ею овладело любопытство, так что она немного наклонилась вперед и заглянула в дверной проем. Святилище оказалось весьма просторным, словно это была не гробница, а какой-то дворец. Несмотря на то, что область действия заклинания рождения света была очень большая, оно смогло осветить только половину всего святилища, а вторая половина все еще оставалась во тьме. Но даже этого освещения хватило для того, чтобы люди смогли увидеть структуру святилища. Оно имело круглую форму большой площади с высоким возвышением в центре. Скорее всего, это возвышение и было конечной целью их приключения. А еще по всему периметру святилища находились такие же железные двери, как та, через которую они вошли. И этих дверей был, как минимум, десяток. Было неизвестно, куда вели туннели за этими воротами, но в конечном итоге, они все сходились сюда. Эти двери — откуда здесь взялись другие двери? В руководстве нет никаких упоминаний о подобной структуре гробниц. Эфия начала слегка нервничать. Ранее, когда Атоль не сумел взломать дверь, она уже заподозрила что-то неладное, но сейчас это чувство только возросло. «Я думаю, что у этой гробницы есть несколько ключей, и в зависимости от того, какой именно ключ был использован, пользователь оказался бы в соответствующем туннеле», — неожиданно подал свой голос Ячуи, после того, как огляделся вокруг. «Тебе-то откуда знать это?» — холодно спросил Аберт, глядя на Ячуи. «Когда мы шли сюда, мы столкнулись с некоторыми препятствиями, которые благодаря руководству авантюристов по гробницам Дря мы благополучно миновали. Все наши решения были приняты согласно руководству авантюристов, в том числе, когда мы натыкались на развилку, мы выбирали путь согласно руководству. Мы считали, что если свернем в другую сторону, то в конечном итоге просто зайдем в тупик, Таким образом, мы и добрались до этой двери. В принципе, если человек не полный идиот, то он вполне может предположить, что, если эти двери не являются просто декоративным украшением святилища, за ними вполне могут быть подобные пути от других ключей, которые в конечном итоге также приведут их сюда. Спокойно пояснил Ячуи, глядя на Аберта, но в его глазах можно было заметить намек на насмешку. Подобный вывод действительно напрашивался сам собой, и только идиот не смог бы до этого додуматься. Аберт мгновенно вспомнил о том, как ранее Ячуи обвинил его в том, что тот был идиотом, из-за чего его лицо мгновенно покраснело от гнева, и он рассерженно сказал: «Вполне возможно, что мы наткнулись на новый тип планировки гробниц Дыря. Мы действовали в соответствии с инструкциями из руководства и безопасно миновали все опасности, что доказывает, что кто-то когда-то уже проделал этот путь. Таким образом, эта гробница не может иметь новый тип планировки, а просто имеет множество входов», — холодно сказал Ячуи, потом неожиданно указал куда-то. «И здесь есть самые убедительные доказательства моих слов. В направлении, которое указывал палец Ячуи, лежал скелет в доспехах. Было очевидно, что это был труп авантюриста, который очень давно проник сюда и, наткнувшись на какую-то ловушку, погиб здесь. За его головой можно было рассмотреть открытую дверь. Ранее никто этого не заметил, потому что там было довольно темно и расстояние к этому месту было довольно велико. Ячуи смог увидеть это только потому, что пока он разговаривал с Абертом, Байерман обнаружил эту находку и предупредил остальных. Похоже, что ранее здесь уже побывали другие авантюристы. Голос Байермана эхом разнесся по помещению. Кажется, что предположение Ячуи наиболее вероятно, и у этой гробницы есть несколько ключей, и это действительно необычно. Здесь есть еще скелеты. Вскоре Атоль нашел еще тела. Вот там, по приказу Ифия, Аберт вышел вперед и скостовал еще несколько рождений света. Таким образом, вскоре вся гробница стала полностью освещенной, и они нашли еще с десяток скелетов, которые были разбросаны по всей гробнице. «Все, будьте предельно осторожны и не теряйте бдительности. Все это весьма странно», — крикнула Ифия, старательно выполняя роль лидера группы. В это время все застыли у входа и, сохраняя предельную осторожность, никто не попытался войти в святилище, так что слова Ифия лишь еще больше насторожили их. «Земля вокруг выглядит довольно странно», — приглушенно сказал Дэймон. Как только он это сказал, все остальные посмотрели на пол святилища. Пол в святилище был каменным, но на нем было нанесено множество странных линий. Все и раньше заметили их, но после слов Дэймона, Аберт внимательно изучил эти линии и неожиданно воскликнул: «Это магический массив. Матерь Божья, весь пол — это одно большое заклинание. Настолько огромное заклинание». Ифия уже была потрясена размерами святилища, а теперь она полностью офигела. По слухам, владельцем этой гробницы был мечник 9 уровня, но так ли это на самом деле? Подобное заклинание относилось к продвинутому уровню магических массивов. Заклинание, записанное волшебными чернилами на пергаменте, называлось волшебными свитками. Заклинание, нанесенное на доспехи и оружие с помощью мифрила, это зачарование, но заклинания, которые могли быть нанесены на другие различные поверхности, назвались магией создания магических массивов. Хоть этот тип магии был не настолько сложен, как зачарование, но он требовал очень сильных магических навыков и имел ряд своих жестких требований. Пространственные кольца, а также зеркало с кристаллом в гильдии магов, были наиболее яркими представителями этого типа магии. Весь пол святилища был испещрен магическими узорами. Это определенно было не то, что мог сделать обычный маг. В эту гробницу определенно вложили немало средств. Мгновенно все в группе покрылись холодным потом. Дигби подумала о чем-то и быстро направилась к железной двери и вытащила из нее свой меч, а затем встала рядом с Ячуи. Осторожно делая каждый свой шаг, она прямо чувствовала исходящую опасность отовсюду, так что она хотела защитить Ячуи, или правильнее будет сказать, что ей просто необходимо было защитить его. Ячуи пристально изучал магические символы, написанные на земле. Аберт также изучал их. Это пространственная магия. После некоторого времени изучения символов, несколько удивленно воскликнул Аберт и потер свои руки. Он как раз занимался активным изучением пространственного элемента, так что решил, что главная роль в данной ситуации будет его. Ячуи молча посмотрел на Аберта, но не стал возражать, так как он с первого же взгляда определил, что это было пространственное заклинание. Однако, не желая сильно выделяться, Он решил ничего не говорить. Затем он посмотрел на скелетов вдалеке и не смог сдержаться от того, чтобы не нахмуриться. Исследовать гробницу в одиночку очень опасно, но тогда почему все скелеты поодиночке? Неужели они были авантюристами-одиночками? Глава 52. Начало игры. В святилище было более 10 дверей, и некоторые из них уже были открыты. Поначалу Ечуи предположил, что здесь уже побывало несколько волн авантюристов, но в результате они все были вынуждены отступить. Поодиночные скелеты, разбросанные по всему святилищу, могли рассказать об очень многом. Например, степень изношенности их доспехов и одежды могли четко сказать, что некоторые из скелетов пробыли здесь не менее 100 лет, так как их доспехи уже стали ржаветь под воздействием песка и времени, в то время как другие все еще выглядели вполне сносно, из-за чего можно было предположить, что они умерли лишь пару десятилетий назад. Но почему их скелеты так сильно рассредоточены по святилищу? Лишь пару скелетов были недалеко друг от друга, остальные же были сильно удалены друг от друга. Но не только их разброс был непонятен, также было непонятно, от чего они погибли, но самое главное, что в расположении этих скелетов была некая закономерность. Все эти вопросы не давали покоя Ечуи. В то же время, голос Эберта неожиданно достиг ушей Ечуи. Похоже, что это магия пространственного перемещения, и похоже, что она имеет определенную последовательность. «Аберт, ты можешь определить его источник питания?» – поспешно спросил Бентем. «Я не вижу ничего подобного, но я могу попытаться активировать часть заклинания, чтобы найти его», – сказал Аберт с видом эксперта. Глядя на его напыщенное выражение лица, у Ечуи были очень сильные ощущения того, что, продолжая строить из себя гениального эксперта, этот идиот мог очень скоро сыграть в ящик. Увидев, что на лицах Эфия и других появились обеспокоенные выражения лица, Аберт сказал: «Не переживайте, я собираюсь стать учеником мага 9 уровня, который является одним из лучших экспертов в пространственной магии. Ему приглянулся мой талант, так что он готов принять меня в качестве своего ученика». На самом деле это был бред чистейшей воды, однако он считал, что люди вокруг не знали правды, так что он продолжил: «Хоть мы и не знаем, кем является владелец этой гробницы, что он использовал так много мощной магии, но поверьте, я смогу провести вас до самого ее конца». Как только Аберт сказал эти слова, у него произошел всплеск героизма, и он резко потянул свою руку к узору заклинания на земле. Услышав ересь, которую нес этот идиот, Ечуи еще раз посмотрел на скелеты, а затем перевел взгляд на магические символы, к которым собирался прикоснуться Аберт. Неожиданно в его голове мелькнула одна мысль, и он крикнул: «Стой! Это необычное пространственное заклинание, если ты активируешь его, то оно разделит нашу группу». Однако, было уже поздно, так как Аберт поставил свою руку на диаграмму. Изначально темное помещение святилища, вмиг, когда Аберт коснулся узора своей рукой, стало очень светлым, словно кто-то нажал выключатель. Однако свет был не такой, как у заклинания рождения света, а желто-золотой. Вместе с тем, из стен святилища вырвался золотой газ, который стал быстро наполнять все помещения, создавая множество клеток. Было очевидно, что Аберт полностью активировал заклинание святилища. Как же так? Аберт лишь хотел активировать небольшую часть заклинания, которую он знал, так что как могло произойти нечто подобное? Отсюда мы должны извлечь урок. Мусор, который пытается выдать себя за алмаз, приводит к вот таким результатам. Скорее отступаем. Реакция Эфия была мгновенной, когда они закричала, попутно отступая назад в коридор, из которого они пришли. Но было уже слишком поздно. Желтая стена из газа полностью отрезала путь к входу в туннель. Эфия изо всех сил взмахнула своим мечом, активируя ветряной клинок, но в результате раздалось лишь несколько хлопков от меча. Но золотая стена осталась целой и невредимой. Это заклинание пространственной изоляции. Это одно из сильнейших заклинаний продвинутого уровня для пленения кого-либо. Бэрман узнал, что это была за золотая стена. С лицом, переполненным шоком, он обернулся к Эфия и сказал: «Мисс, эта миссия полностью превзошла все наши ожидания. Я предлагаю немедленно покинуть это место». Эфия колебалась несколько секунд, но затем оглянулась и увидела, что они были полностью окружены золотой стеной из газа. В конце концов, она достала белый изношенный предмет. Этот предмет также был ключом, только в отличие от черного ключа, который впускал в гробницу, этот открывал выход из гробницы. Однако, когда Эфия положила его на пол и ударила своим мечом, ничего не произошло. Это пространство полностью отрезано от внешнего мира, таким образом, ключ не может быть здесь активирован», — серьезно сказал Ячуи. Это было вполне логично. Затем, вспомнив кое-что из того, что он прочитал в кристалле о пространственной магии, он направился к одной из золотых стен. Прикоснувшись к стене, он почувствовал, что она была очень мягкой, однако, когда он попробовал силой надавить на нее пальцем, она оказалась невероятно твердой, словно была сделана из железа, обернутого хлопком. «Это просто невероятная пространственная магия, даже высшие мечники не смогут взломать ее. Да ты всего лишь маг второго уровня, что ты вообще можешь знать? Хватит нести ересь!» — закричал Аберт, словно он был здесь король. Он оглянулся вокруг и, увидев, что со всех сторон был окружен золотой стеной, начал паниковать. Ячуи холодно посмотрел на него и сказал: «Ты идиот, если бы не ты, мы бы не застряли здесь, ты». Аберт сосредоточил свой взгляд на Ячуи с разозленным лицом, но, естественно, что Ячуи не испугался его так, как он стоял рядом с Дебби, так что он продолжил свою гневную тираду. «Это заклинание были установлено здесь для того, чтобы поймать нас, но так как мы вошли внутрь, оно не активировалось. Скорее всего, его пусковые механизмы были разрушены из-за времени, но благодаря тебе ты, идиот, который пытался корчить из себя умника, пошел и попытался активировать часть заклинания, но в результате, было активировано все заклинания полностью. И теперь, из-за тебя, мы все можем умереть здесь». После слов Ячуи, каждый гневно посмотрел на Аберта. В их глазах Аберт действительно был тупым идиотом, который, пытаясь активировать часть заклинания, активировал его полностью. Так что у них были все основания, чтобы злиться на него. На этот раз даже Бентем гневно смотрел на него. «Я не хотел этого». Аберт полностью запаниковал, и Фия почувствовала, как у нее начинала болеть голова. Она уже ранее знала, что Аберт, будучи сыном главы гильдии магов, был слегка высокомерным, но это было вполне терпимо. Но теперь она обнаружила, насколько туп он был, из-за чего она поняла, насколько большую ошибку она допустила, когда позвала его в свою группу. Затем она с надеждой посмотрела на Ячуи. «И что нам теперь делать?» Другие также устремили свои взгляды на него. В данной ситуации, они все были вынуждены признать, что теперь все зависело от Ячуи. Поскольку это была магия, а из всех присутствующих, только он и Аберт были магами, но когда выяснилось, каким идиотом оказался Аберт, они могли рассчитывать только на него. «Заклинание должно иметь определенную структуру», — продолжал Ячуи, как неожиданно он на чем-то подумал и потянул Дебби за руку. «Хаммер». Дебби несколько удивленно посмотрела на Ячуи, не понимая, почему тот схватил ее за руку. Ячуи не стал что-либо объяснять, а быстро достал свою волшебную палочку и также взял руку и Фия. Никто не мог понять, чего именно добивался Ячуи. «Заклинание будет пытаться разделить нас, так что мы все должны держаться вместе», — крикнул Ячуи. Все вокруг несколько озадаченно посмотрели на Ячуи, так как они не понимали, что это значит. Не успев Ячуи рассказать подробности, как взрыв ярко-белого света вырвался из-под их ног. Это выглядело как пространственный разлом, который перенес их в гробницу. Они не знали, какие именно цели преследовал владелец этой гробницы, но скелеты, разбросанные по святилищу, могли четко сказать, что эти люди были одиночками, которые оказались запертыми в этой пространственной ловушке. Но некоторые из скелетов были довольно близко, что означало, что они скорее всего попали в ловушку вместе. Естественно, что Ячуи не хотел бросать Дебби, так что он схватил ее за руку, а также он схватил за руку и Фия, так как она была самой сильной в группе. Таким образом, несмотря на то, что произойдет дальше, с сильным человеком в команде, шансы на выживание все равно будут выше при прочих равных. Со вспышкой яркого белого света, все восемь фигур вскоре исчезли. Вскоре все восемь человек были рассредоточены по святилищу и отделены от остальных, и только Ячуи, Дебби и Фия остались вместе. «Дорогие авантюристы, игра начинается!» Несколько странный детский голос раздался по святилищу. Глава 53. Правила игры в круглые шахматы. Внутри святилища гробницы все пространство было освещено золотым светом, который выпускал газ, образовавший большую сетку, размером где-то 20 на 20 клеток. Все авантюристы группы Фия были разделены и заключены в отдельные клетки. Исключение составлял Ячуи, который перед открытием пространственного разлома схватил Дебби и Фия за руки. Через полупрозрачную стенку своей камеры Ячуи и Фия могли видеть остальных своих спутников. Естественно, что те также могли увидеть их. И тут неожиданно по всей гробнице раздался какой-то странный детский голос, который заставил сердце каждого уйти в пятки. «Дорогие авантюристы, игра начинается». Кто-кто это сказал? Возможно ли, что в этой гробнице есть еще кто-то? Дебби плотно прижалась к Ячуи, из-за чего он почувствовал, как она дрожала. И Фия, будучи самым сильным из ее группы, а также являясь лидером группы, прекрасно понимала, что уровень опасности данной гробницы был просто заоблачным и намного превзошел ее прогнозы. Она была просто не в состоянии выдержать такого давления, таким образом, она непроизвольно также встала рядом с Ячуи и покрепче сжала свой меч. Это скорее всего не человек, а дух, записанный в кристалле памяти. Дух, Дебби удивили эти слова, так как она не очень сильно разбиралась в подобных вопросах. Что это значит? Кристалл памяти может хранить в себе духовный отпечаток человека. Если объем этого кристалла достаточно велик, то этот отпечаток с учетом вложенных в него знаний, вполне может начать развиваться самостоятельно. Не спеша объяснил Ячуи, а затем вспомнил о щедром подарке из гильдии магов. Кроме детального описания всех 32 магических символов, так также был отпечаток духа мага, который оставил этот кристалл. Таким образом, при изучении магических символов, если бы ему стало что-то непонятно, то он мог обратиться с этим вопросом к духу, и тот бы, как настоящий маг, смог бы попытаться ответить на его вопросы. Таким образом, позже Ячуи начал думать над тем, что если бы объем кристалла был достаточно большой, то идея создания искусственного интеллекта на основе его собственного разума стала бы вполне возможной. В данный момент этот детский голос в некоторой степени являлся таким искусственным интеллектом. И Фия выглядела несколько удивленно, когда услышала слова Ячуи. Запоминающие кристаллы являлись высококлассными вещами, которые даже не каждый высший маг или мечник может заполучить. В книгах такие вещи также редко описывались, таким образом, откуда Ячуи знал все это. Но, естественно, что в данный момент ей некогда было размышлять на эту тему. Тем временем, детский голос продолжал. «Вам, наверное, очень интересно, почему вы вдруг застряли здесь. На самом деле, все очень просто, потому что это моя гробница. Когда я был еще жив, я попросил семью Дория помочь мне построить эту гробницу, так как я знал, что после моей смерти, даже если пройдет 1000 или 10000 лет, некоторые люди все равно будут пытаться проникнуть сюда. Я не верил в то, что можно было создать такую гробницу, в которую не смог бы проникнуть ни один авантюрист, так как я сам участвовал в исследовании одной из гробниц предков. А если даже гробница предков не избежала разорения, то что уж говорить о сохранности гробницы такого маленького мечника, как я. Предок маг жил более 13000 лет назад и был известен как первый гений-человек, который открыл магию. Он также был тем, кто сумел изучить невероятно глубокие пути магии, тем не менее, это не остановило людей от разграбления его гробницы. Детский голос продолжал. Таким образом, я не верил, что гробницы семьи Дория будут другими, и понимал, что однажды, другие люди придут на их место. Так что я стал ждать их прихода. В результате, вы пятая группа авантюристов, которые попали в мою гробницу. Из ваших предшественников, две группы вообще не добрались до этого места, а две другие группы умели прямо здесь. Что же касается вас, я должен сказать, что я слегка разочарован, так как ваша группа самая слабая из всех пяти групп, которые побывали в моей гробнице. Таким образом, я даже не знаю, как долго вы сможете выживать здесь. «Чего ты добиваешься в конце концов?» – громко закричал Бентем. Поскольку он был запер в своем пространстве, его голос звучал несколько глухо. «Все очень просто. Вы злодеи, которые проникли в мою гробницу, чтобы разорить ее. Естественно, что я хочу, чтобы вы все сдохли. Но, как я сказал ранее, это игра. Я очень люблю игры. Таким образом, если вы будете хороши в играх, у вас будет шанс остаться в живых», — сказал детский голос. «Вы хотите, чтобы мы сыграли с вами, но что это за игра?» — с сомнением спросил Байерман. «Когда я был жив, у нас была популярна одна очень интересная игра, которая называлась «Круглые шахматы». Вы слышали о ней или вы уже не играете в нее? На всякий случай, позвольте мне объяснить вам правила. Они очень просты. Вся игра идет на круглой доске, разделенной на клетки, и вы начинаете с края доски. Если вы хотите переместиться на клетку, которая уже занята, Вам нужно будет вступить в бой с стражем клетки, и если вы победите, то сможете занять клетку, а затем выбрать одну и четыре клеток по соседству, чтобы совершить свой следующий ход. Тот, кто первым доберется до центра доски, победил. Естественно, что чем ближе будет центр доски, тем сильнее будут стражи. Если вы совершите ход, то не сможете переходить в центре доски, есть всего четыре клетки, что означает, что только когда все четыре клетки будут заполнены, игра закончится. Все, кто не окажется на этих клетках, будут считаться проигравшими, рассказал голос. Естественно, что проигравшие будут уничтожены. В свое время одному высшему магу понадобилось больше месяца времени, чтобы сбежать от этого маленького мечника, так что даже не пытайтесь сбежать от меня. То есть, получается, что только эти четыре человека смогут выжить? Спокойно спросил Байерман. Нет, нет, сразу же воскликнул детский голосок. Это лишь первое испытание. Но к следующему испытанию совершенно не обязательно, чтобы перешли только четыре человека. Точно, на этот раз среди вас оказался весьма мудрый человек. Прежде, чем матрица переноса была активирована, он первый среагировал и захватил с собой двоих самых сильных и красивых девушек. Мне очень нравится эта троица. В конце концов, в компании двух таких красавиц, даже не обидно умереть, не так ли? Услышав эти слова, остальные люди направили на Ечуи либо удивленные, либо рассерженные взгляды. Ечуи действительно был мудрым человеком, так как он уже догадался о возможном развитии событий. Теперь вы можете задать вопросы, если у вас таковые имеются, сказал голосок. Есть ли какие-то ограничения по времени? Спросил Ечуи. Ах да, естественно, нет. Если вы захотите отказаться от боя, дабы отдохнуть и вылечить свои раны, вы вполне можете остаться на своем безопасном поле. За это не будет никакого наказания, но если все четыре поля в центре доски будут заняты другими игроками, вы проиграете. Детский голос, казалось, был очень заинтересован в Ечуи. Мудрый человек, у тебя есть еще какие-то вопросы? Нет. Немного подумав, Ечуи отрицательно покачал своей головой. Ну, я и так уже рассказал очень много, так что насладитесь игрой по полной. Но затем, детский голос неожиданно добавил. Точно, совсем забыл. Есть еще кое-что, что я должен вам сказать. Для того, чтобы построить эту гробницу, я потратил все свои сбережения. Таким образом, вам не суждено заполучить что-либо из этого приключения. Теперь, единственная вещь, которую вы сможете получить здесь, это ваша жизнь. Да начнется игра. Как только голос закончил говорить, рядом с группой Ечуи неожиданно в воздухе появился мощный поток энергии, который превратился в воду, которая затем постепенно приняла очертания водяного мечника. В пространстве других также появились фигуры. У Атоля это был огненный мечник, Дэймон и Бентем получили каменных мечников, у Бермана неожиданно оказалась деревянная марионетка, но ее руки напоминали серпы. Что же касается Аберта, то на его перекошенном злобой лице, в момент появления мечника, состоящего из молний, отобразился невероятный страх. Бой был неизбежен. Дигби и Фия, не моргая, смотрели на водяного мечника. «Вы уж постарайтесь!» Ечуи похлопал по плечу Дигби и Фия, после чего отступил в угол клетки. Глава 54. «Ты действительно идиот!» Мечник, сделанный из воды, имел полупрозрачную текстуру и, казалось, совершенно ничего не весил. Но все это было крайне обманчиво. Таким образом, Ечуи был очень рад, что прихватил с собой Дигби и Фия, которые могли теперь взять на себя этого мечника, а он должен был просто уйти с их пути и не мешаться под ногами. Умный человек сражается с помощью своего разума. Дигби и Фия как раз напали на водяного мечника. Казалось, что его боевые навыки были не выше, чем у каменных стражей, которых они встретили перед входом в святилище. Однако, водяной мечник оказался куда более тяжелым противником, чем каменные стражи, так как хоть он и состоял из полупрозрачной воды, в нем нельзя было разглядеть местоположение кристалла энергии или кристалла памяти, или нечто подобное, что можно было бы назвать слабостью, как у каменных стражей ранее. Каменные стражи, с которыми они столкнулись ранее, по крайней мере получали видимые повреждения, но водяной мечник, казалось, вообще не получал какого-либо урона. Постепенно Дигби и Фия были вынуждены перейти от нападения к защите, а затем и вовсе перешли в глухую оборону. Скорее всего, центр управления водяного мечника находится на земле. Дигби, попробуй уничтожить магические узоры на земле, неожиданно сказал Ечуи, после того, как нахмурившись весьма долгое время наблюдал за их боем. Дибби мгновенно отреагировала, пока Ифия отвлекла на себя водяного мечника, она воспользовалась этой возможностью, чтобы высоко подпрыгнуть в воздух и быстро раскрутить свое тело, а затем со всего размаху врезаться своим мечом в землю, расколов ее. В последнее время Дибби занималась исследованием новых техник, и это был один из ее результатов. Ячуи назвал его вертикальный гигантский волчок. Мощное пламя распространилось вокруг, но заклинание на земле так и не перестало работать. Умно. Детский голос неожиданно раздался вновь. Ты действительно весьма сообразительный, даже впервые столкнувшись с подобным противником, ты быстро сообразил, что его слабое место это заклинание на земле, таким образом, необходимо было бы атаковать магический узор на земле. Но, к сожалению, эти заклинания были созданы очень сильным магом, который специализировался именно на данном типе заклинаний, таким образом, даже если пройдет 1000 лет, это все еще невозможно навредить маленькому мечнику. Слегка откинув голову назад и уставившись своим взглядом на золотую стену, Ячуи сказал: «Поскольку это игра для тебя, то я так полагаю, что эти стражи не являются непобедимыми, не так ли?» «Все верно», — очень счастливо сказал детский голос. «Я весьма рад пообщаться с умным человеком. Я так полагаю, что у тебя есть способ, как выиграть эту битву, верно?» «Ну, я думаю, что их слабым местом является либо запас энергии, либо времени», — сказал Ячуи с улыбкой. Чтобы додуматься до этого, Ячуи не нужно было быть ясновидящим. Когда он жил в эпоху информационного взрыва, различных игр становилось все больше, таким образом, человек переставал мыслить шаблонно и мог посмотреть на проблему под разными углами, чтобы увидеть более полную картину, что позволяло ему получить более глубокое понимание происходящего. На этот раз детский голос ничего не ответил, однако, его молчание сказало даже больше, чем надо было. «Дибби и Фия, встаньте по бокам от водного мечника, а затем атакуйте его по очереди», — крикнул Ячуи вслед за этим. «Зачем вставать по разные стороны от водяного мечника?» — слегка запыхавшись, спросила Ифия. «Профессионалы называют этот прием привлечения магра», — ответил Ячуи, а затем сказал, что водяной мечник руководствуется только самыми базовыми инстинктами, таким образом, ударив его, он сразу же попытается атаковать нападавшего, полностью игнорируя всех остальных вокруг. Но если кто-то другой снова атакует его, то он переключится уже на этого человека. Таким образом, им просто нужно было играть в эту игру, которая являлась самой эффективной тактикой сражений против игровых боссов в родном мире Ячуи. А водяной мечник в данный момент ничем не отличался от босса. Однако было видно, что Ифия не понимала, что значит привлечение агро. Тем не менее, она вспомнила, как Ячуи разрулил ситуацию с каменными стражами, так что она быстро заняла нужную позицию. Одним прыжком она оказалась за спиной водяного мечника и нанесла ему удар своим мечом. Водяной мечник мгновенно отреагировал на ее атаку и попытался атаковать ее в ответ. Но в этот момент Дибби нанесла свой удар прямо в голову водяному мечнику. Естественно, что это не возымело никакого эффекта на мечника, однако мечник полностью переключил свое внимание с Ифия на Дибби, даже не завершив свою атаку. Таким образом, Ифия, кажется, поняла то, что ранее сказал Ячуи, и она в паре с Дибби стали по очереди атаковать водяного мечника, постоянно переманивая его внимание на себя. Эта парочка очень хорошо сработалась в команде, в результате водяной мечник только успевал поворачиваться то в одну, то в другую сторону и больше ничего не мог сделать. У него совершенно не было никакого времени, чтобы совершить хотя бы одну атаку. Ясненько. Ифия, наконец, полностью поняла план Ячуи. Таким образом, мы сможем без проблем сопротивляться ему, но как нам его одолеть? Нам просто нужно израсходовать всю его энергию или время, объяснил Ячуи, будучи полностью уверенным в себе. Поддерживайте один ритм и он скоро исчезнет. Затем Ячуи крикнул другим членам группы: не пытайтесь найти слабые места у своих противников, они питаются от заклинания, нанесенного на землю, таким образом, просто невозможно уничтожить их непосредственно. Просто уклоняйтесь от них, дабы израсходовать их энергию и время. Ранее, остальные также слышали разговор Ячуи с детским голосом, но только Бэрман и Бентэм поняли, что имел в виду Ячуи под слабостью в энергии и времени, но теперь, когда Ячуи все объяснил, остальные также много поняли. С другой стороны, Аберт стал самым несчастным из всей группы. Он был магом, но почему он вдруг столкнулся с одним из самых сильных типов марионеток, мечником из молний? С треском эти молнии приняли форму человека, не говоря уже о том, чтобы атаковать его, даже просто смотреть в его направлении было очень тяжело, однако мечнику из молнии это совершенно не мешало атаковать Аберта, который, будучи магом, был совершенно беспомощен в ближнем бою. Однако, вскоре он воспользовался своим пространственным кольцом и достал оттуда свою марионетку. Эта марионетка выглядела, как бронированный воин и была весьма искусна в бою. Звуки ударов мечей стали переплетаться с тресками молний мечника из молний. В конечном итоге, он был сыном главы гильдии магов, так что естественно, что у него были некоторые вещи про запас для экстренных ситуаций. Таким образом, он получил возможность отдохнуть. Ранее, из-за непрерывных атак молниями, все его тело онемело, а его левая рука, казалось, вообще утратила чувствительность из-за полученных повреждений. Почувствовав, что его жизнь находилась под угрозой, он без колебаний достал свиток из своего кольца и активировал его. Белый свет неожиданно окутал его и начал восстанавливать его раны. Бентем, Атоль, Байрман и Деймон также сражались со своими противниками, которые, однако, были не настолько сильны, как мечник из молний. Кроме того, они также были мечниками, так что для них, их бои были довольно простыми. Однако, они все равно также получили ряд ранений. Таким образом, когда они увидели, как Эберт воспользовался марионеткой, а затем еще использовал исцеляющий свиток, гнев в их сердцах вырос еще больше. «У тебя был исцеляющий свиток», — гневно проревел Деймон. «Почему ты не использовал его раньше? Если бы ты использовал его на Билле, то он остался бы жив. Ты вшивый мусор!» — закричал разгневанно Атоль. «Мне стыдно даже думать о том, что мы знакомы, ублюдок!» Байрман также не отставал. «Ты запятнал честь своего отца. Во время миссии члены группы должны были всячески помогать друг другу. Это было одним из ключевых принципов авантюристов. Сейчас они оказались в столь тяжелом положении из-за того, что Аберт в своем высокомерии активировал все заклинания, а теперь еще выяснилось, что он мог спасти Билла, но не сделал этого. Естественно, что они все пришли в бешенство, так как все его действия полностью противоречили элементарнейшим правилам авантюристов. На этот раз даже у Бентема лицо приняло рассерженное выражение. Однако, его выражение лица быстро изменилось. «Для вас какой-то бесполезный мечник важнее, чем я. Я сын главы гильдии магов. Я обладаю невероятным талантом в магии, но вы цените его больше, чем меня». Белый свет на теле Аберта ослаб. Было видно, что большинство его ран были полностью излечены, так что он подошел к боковой стенке своей клетки и холодно сказал: «Вы все сдохнете здесь, лишь я смогу выйти отсюда живым. Я уже изучаю пространственную магию, так что я без проблем смогу выйти отсюда, но вы все сдохнете здесь, Бугагага. Аберт, ты должен взять меня с собой». В то время, как остальные сыпали на Аберта проклятиями, закричал Бентем: «Если ты возьмешь меня с собой, я стану твоим слугой и буду охранять тебя.